Глава 20. На утро я первым делом звоню юристу, спрашиваю, как идут дела с разводом и разделом квартиры. Юрист бодрым голосом рапортует, что с разводом все идет по плану и первый суд уже совсем скоро. Затем он уже не таким бодрым голосом сообщает, что квартиру, скорее всего, придется продать, так как признать сделку, которую провел Макс, незаконной невозможно. Ладно, это я смогу пережить, вот только нужно найти жилье, потому что мне надоело, что Макс может в любой момент прийти сюда и качать свои права. Я бужу доченьку и собираю ее в детский сад. Затем бегу на работу в магазин. Нанимать нового продавца пока не на что. И незачем пока. Я вполне справляюсь. На почту приходит несколько заказов, вполне себе внушительных. Я, наученная горьким опытом, проверяю все досконально и прошу полную предоплату. Как ни странно, заказчики соглашаются. Удача! На вырученные деньги я заказываю цветы, и немного еще остается. Как раз хватит, чтобы снять квартиру. Довольная, я закрываюсь на обед и иду в кафе к Лере. «Ну вот, цветешь и пахнешь!» — улыбается подруга. «Совсем другое дело!» «Да, кажется, мне начинает вести. Фу-фу!» Стучу по деревянной поверхности стола. «Еще бы квартиру найти!» «А что с твоей?» спрашивает Лера. Я объясняю ситуацию, упомянув о визите Макса. «Понимаешь, он теперь все время будет ходить, а я не хочу его видеть», жалуюсь я. «Логично», кивает Лера. «Но прятаться не выход». «Ну а что мне делать?» вздыхаю я. «Драться с ним, что ли?» «Сама об этом подумала, но некогда мне с ним возиться». «Сама об этом думала, но некогда мне с ним возиться. Бизнес надо восстанавливать». «Надо им ответку дать, да такую, чтоб забыли о твоем существовании», — говорит Лера. «Хм, ты права», — говорю я, немного подумав. «Не делай это, молчать и прятаться». «Вот и я о том. Подумай, что для них важно? Чего они боятся потерять?» Я крепко задумываюсь. «Это прям проблема. Что важно для Макса? Раньше я думала, что мы с Анечкой, но теперь понимаю, что нет. Может, Светка с Матвеем? Тогда бы он не просился назад к нам. У него теперь ни работы, ни семьи. Хотя у него есть родители. Мама любит его безмерно, чем он и пользуется. А отец строгий». «Вот на эту точку ты и можешь надавить», — говорит довольно Лера. «Я не буду обижать его родителей», — сопротивляюсь я. «Да не нужно их обижать», — восклицает Лера. «Пожалуйся им на безобразное поведение их сына. Может, они смогут на него повлиять. У вас какие отношения?» «Хорошие. Были», — пожимаю я плечами. «Но ведь он их сын, они в любом случае за него будут». «Ну пусть и будут. Ты же не просишь, чтобы они его выгнали или бросили. Ты просишь спокойствия для себя и их внучки. Может, войдут в положение?» «Может, и войдут. Да только он их не послушает», — вздыхаю я. «Но я попробую». «А подружка твоя? Кто она? Чем живет?» «Да не особо она и добилась чего-то», — говорю я. «До рождения сына в маникюрном салоне администратором работала. Мы вместе в институте учились, но у нее случилась большая любовь, и она институт бросила». «Тоже не густо», — вздыхает Лера. «Но все равно у нее должно быть слабое место. Подумай, какое». «Подумаю», — киваю я. Мы еще немного болтаем, и я возвращаюсь на работу. «Мам, давай погуляем», просит дочь, когда я забираю ее из садика. «Давай», соглашаюсь я. Погода просто чудесная. Совсем скоро наступит поздняя осень с ее дождями и слякотью, и уже не погулять будет. Мы делаем небольшой крюк и идем в парк собирать листья, чтобы украсть ими наш дом. Мы качаемся на качельках, собираем листья. В общем, очень весело проводим время, когда слышим громкий вопль. Мне он почему-то кажется знакомым. Я оглядываюсь и вижу старого знакомого, Ванечку. Теперь рядом с ним молодая девушка с таким же беспомощным выражением лица, как у прошлой няни. «Вань, привет! Чего кричишь?» Мы подходим к Ване. «Вы его знаете?» – спрашивает меня девушка. В глазах ее стоят слезы. «Встречались», – уклончиво отвечаю я. Мальчик насупился, смотрит на нас, губы его крепко сжаты, а брови нахмурены. Только глазки выдают его страх и беспокойство. Что случилось?» Я присаживаюсь перед ним на корточки. «Что ты хочешь?» «Я ему уже что только не предлагала!» — вздыхает девушка. «Не могу понять, что он хочет!» «Вань!» — снова поворачиваюсь я к мальчику. Он молча показывает мне на лужу. «Вот так тычет лужу и все, а что нужно, не говорит!» Снова встревает девушка. «Ты боишься?» — спрашиваю я. Ваня сердито отворачивается, и я понимаю, что угадала. «А знаешь, мы можем закрыть глаза и пройти мимо», — предлагаю я. «А Анечка нам поможет». «Интересно, почему такой вроде большой мальчик боится луж? Кто же его так сильно напугал?» Ваня смотрит на Аню, лицо его расслабляется. «Да», — с готовностью соглашается дочь, зажмуривается и берет мальчика за руку. «Пойдем!» Ваня послушно закрывает глазки, и я провожу их через ненавистную лужу. «Вот и все! Открывайте глаза!» – командую я. Дети открывают глаза и моргают. «Вот видишь, все хорошо!» – улыбаюсь я Ване. «Поразительно!» – восхищенно говорит девушка. «Как вы догадались?» «Нужно просто слышать и стараться понять», – говорю я. «А я все равно уволюсь. Есть куча детей нормальных!» – машет она рукой. «Ваня нормальнее тебя будет», – строго говорю я. «Так нельзя!» «Да, простите», – кается она. «Но я все равно уволюсь!» Я смотрю на Ваню и Анечку, которые затеяли веселую возню, и сердце щемит от тревоги за ребенка. Никому он не нужен, получается. «Мам, а у Вани нет мамы», – говорит мне дочь перед сном. «Давай возьмем его к себе жить». «Но у него есть папа», – возражаю я. «А у нас и папы нет», – с недетской мудростью говорит мне дочь.